«Господа, благодарю за встречу. Знакомьтесь, перед вами ваши новые подопечные. Они будут проходить у нас ускоренный курс для офицеров, поэтому сразу готовьтесь к совместной плодотворной работе. Карелин, покажи нашим гостям, где они будут располагаться». С Каттеном договорились о подготовке армейских жандармов, которые позже будут тренировать собственные подразделения. Разрешение от императора на увеличение численности ОКШ получено, и осталось дело за малым начать процесс. Истории про презрительное отношение к жандармам не совсем соответствуют правде. Большинство жандармов сами выходцы из военных училищ. Военные, наоборот, стремились попасть в ОКШ. Так что никакого презрения среди своих офицеров я не заметил. Хоть это радует. Значит, слухи не врут, и вы правда стали шефом отдельного корпуса жандармов. Остался со мной Капель, когда все разошлись. Вы собираетесь нас покинуть? Владимир Оскарович понемногу освоился, и даже хорошо, что я отсутствовал длительное время. Это позволило ему показать себя и лично подготовить несколько операций, посмотреть в деле за штурмовиками и понять пределы их возможностей. Загоревшись моей идеей, он проводил все время либо в учебных классах, нередко внимательно слушая наставления по саперному делу, либо изучал мои тактические наработки. «Никуда я от вас не денусь. Рассказывайте, Владимир Оскарович, как ваши дела? Вчера пришла первая поставка с вашего завода, поэтому большинство солдат занято на стрельбищах знакомством с новым оружием. Остальные распределены по учебных классам и на занятия по оказанию первой медицинской помощи. На плацу как раз проходила тренировка по оказанию первой медицинской помощи раненому. Наложение бинтов и жгута в боевых условиях – основа основ, что поможет сохранить жизнь до транспортировки к ближайшему госпиталю. Хотя с этим тоже есть проблемы. В любом случае, снизить потери с помощью средств индивидуальной защиты и вовремя оказанной помощи можно на порядке. А если еще правильно занимать позиции и вести наступление, опираясь на тщательно выстроенные оборонительные позиции, то война становится делом более прогнозируемым. Я слышал, последняя операция по прорыву вражеских укреплений в направлении Таруни закончилась успешно. Поздравляю вас, Владимир Оскарович, обязательно укажу вас и отличившихся бойцов для награждения. Успех – заслуга всего батальона. Солдаты отлично показали себя в наступлении и прорыве хорошо укрепленных позиций противника. Снизить потери удалось за счет выделения нам артиллерийской бригады на время проведения операции и вовремя введенных резервах второй линии. Похвально. В таком случае готовьте батальон к расширению до полка. Не прошло и недели, как мы закрыли все офицерские позиции в батальоне и приступили к общему сложиванию. Боюсь, наша боеготовность будет серьезно снижена. Есть возможность отложить процесс формирования полка? Спокойно, без истерик, спросил Каппель. Раскрыть полководческую звезду Каппеля – одна из моих целей на этот год. И с его помощью готовить новых офицеров, что будут перенимать наши идеи и взгляды. Ничего не могу поделать. Приказ есть приказ. Пусть первая рота будет заниматься только обучением личного состава. Там больше всего ветеранов. Отложить процесс формирования нельзя, но растянуть можно. Брать всех подряд не в наших интересах, поэтому сформируем сначала второй батальон, а дальше уже будет проще. Молчаливо обдумывая перспективы штурмовиков в Российской империи, я не сразу заметил взвинченное состояние Каппеля. Разрешите говорить откровенно, Дмитрий Павлович, собрался с духом мой начштаба. Да, конечно, я благодарен вам за возможность участвовать при создании великого дела. Поистине ваши наработки значительно опережают время, а философия отдает чем-то древним. И в то же время, разделение отряда на ваших личных людей и всех остальных имеет далеко не самые хорошие последствия. Говорите прямо, Владимир Оскарович. Я не хочу участвовать в дворцовом перевороте. Ваши люди, словно, простите меня за выражение, личная дружина какого-нибудь князя, но не солдаты Российской империи. Все-таки он не дурак и умеет анализировать, а при большом количестве людей не скроешь особые условия участия подразделения. От вас этого и не потребуется. Отдельный штурмовой полк будет выполнять задачи только на передовой. Инструкторы и заводская охрана – отдельные структуры, которая к вам не имеет никакого отношения. Такой ответ вас устроит? Полностью, ваше императорское высочество. Разрешите продолжить занятия с личным составом? Натянул маску служаки Каппель, недовольный моим ответом. Вот что с ним будешь делать. Не хотел я сейчас заводить этот разговор. Хорошо, хотите откровенно? Будет вам откровенно. Наша военная промышленность не справляется с обеспечением войск, Коррупция превышает все мыслимые пределы. Власть слаба и не видит дальше своего носа. Союзники используют нашу армию для того, чтобы сохранить свои войска и оттянуть противника, не забывая при этом подкармливать думскую оппозицию. Вы как штабной офицер и аналитик можете предсказать развитие последствий в случае нашего крупного поражения или отступления. В армии может начаться брожение или революционные выступления в тылу, и то и другое. Что это будет значить для воюющей страны? Уточню, уставшие от войны и потерь страны, без крепкого и надежного тыла армия начнет быстро деградировать и искать врага в своих. Если не остановить процесс, то нас ждет дворцовый переворот прямо во время войны. Соображает, все верно, на данный момент ситуация в империи стабильна, но все может резко измениться. Некоторые процессы не остановить, но можно минимизировать риски и последствия для империи, или возглавить при необходимости, чтобы сбить весь настрой заговорщикам. Штурмовое подразделение с фронтовым опытом, собственное производство вооружения, жандармы. Я все понял, ваше императорское высочество. Если потребуется моя помощь, я готов отдать свою жизнь за Россию, твердо заявил Каппель. Не сомневаюсь в вас, Владимир Оскарович. Обязательно обращусь к вам при необходимости. А сейчас давайте перейдем к обсуждению подготовки бойцов. Самое сложное в военной науке – это грамотное наступление и отступление. С последним моих бойцов пока еще рано знакомить, а вот как правильно наступать я обязан научить. Никакой сплошной цепи или бегущей вперед толпы. Залповая стрельба и штыковая атака – пережиток прошлого. Правда, штыковая иногда показывает свой оскал, но потери. В общем, не рекомендуется к использованию, если есть другие варианты. А с насыщением пехоты пулеметами любая лобовая атака толпой превращается в кровавую мясорубку. Наш вариант – тактика малых групп, где у каждой группы своя задача. Непосредственно штурмовые группы, группа огневой поддержки с ручными пулеметами, группа прикрытия и эвакуационные группы. От бойцов требуется высокий уровень тактической и физической подготовки с готовностью идти вперед, несмотря на артиллерийский огонь и пули. Система подготовки новобранцев через борьбу с собственными страхами и презрением к смерти лучше всего работает через коллектив. Если наглядно посмотреть историю, то культ воинов формировался через достойную смерть с оружием в руках и особую жизнь после смерти, как в языческой религии, так и христианской. Либо бесконечная муштра с доведением солдат до состояния безумного механизма, приставленного к ружью, а новый подход – солдат, рожденных на войне во взрывах снарядов и на кучах трупов своих товарищей, только начинает свой кровавый путь. Первая мировая война изменила мир, да и войну. Ничего благородного в ней не осталось. Унтеры постепенно втянулись в процесс обучения и уже наметилось несколько талантливых инструкторов. На самом деле к обучению солдат должны допускаться только профессионалы и желательно в едином центре. Жаль только готовых учебников и знаний по многим дисциплинам у меня нет. Через определенное время начинаешь понимать, что в будущем мы не ценим имеющиеся у нас возможности. Ведь, как легко найти книги по психологии, медицине, выживанию, физическим тренировкам и правильному питанию с довольно понятным языком даже для начинающих. Мы имеем полный доступ к информации, но не ценим этого. Сейчас же подобная специализированная информация на вес золота. Прибытие в расположение батальона капитана Лиханина немного отвлекло меня от постоянных совещаний, разъяснений и тренировок. К сожалению, кроме меня никто не знает точно, как должен выглядеть штурм вражеских укреплений или действия групп в плотной городской застройке. Что это? Мое выражение лица явно уязвило капитана, но сконструированное буквально на коленке оружие вызывало слишком много вопросов. Первое изобретение капитана Лиханина, еще недоработанное инженерами на Ижорском заводе, было довольно несуразным. Бомбомет или миномет, как мы его называем, справился с собственным волнением капитан. Прошу не принимать близко к сердцу мои эмоции. Проблема с мортирной артиллерией встала перед нами в полный рост, и я надеялся в вашем образце увидеть готовое решение. Впрочем, все это не важно. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими документами. Чертежник из меня тот еще, но показать ствол, опорную плиту, сошки и прицел я смог, только потом понял, что касательно оптики я вообще ничего не знаю. Прицельные приспособления на данный момент для меня темный лес, как все восхитительно просто. Но откуда это? Возмущенно спросил Лиханин. Перед вами стоит задача за короткое время усовершенствовать ваше оружие с помощью данных чертежей. Здесь только основная концепция без привязки к готовому образцу. Беретесь? Берусь. Почти выкрикнул капитан и схватился за чертежи, как утопающий. Подождите, но, поздно, еще одно дело сбагрил на энтузиаста своего дела. По приезду в Петроград его возьмет за белые ручки Демьян с Зельманом и дальнейший процесс пойдет без моего непосредственного участия. Как бы там ни было, наше сидение на тренировочной базе не могло длиться вечно. В сообщении от генерала Реннинкампфа говорилось о тяжелой ситуации и требовании дальнейших указаний. Отступать на новые позиции было еще рано, а связь между подразделениями практически никакая, поэтому отступление может вылиться в окружение. Связь кончена, линия жизни для армии. Если с этим были проблемы в 21 веке, то, что уж говорить о начале 20-го, какие я могу дать указания? Держать позиции, откуда я могу знать текущую обстановку? Впрочем, ближе к месту событий проще влиять на ситуацию. Решено. Господа, готовьте батальон к маршу. Мы выступаем. Глава 9. Штаб 1-й армии, что размещался на данный момент в Гумбиннине, напоминал разворошенный муравейник. Рев моторов машин, стук копыт коней и гул от множества людей, занятых своими делами. Офицеры носились взад-вперед с документами и картами, связисты тянули все новые и новые линии проводов, а пехота, несмотря на непогоду, бодро шагала на запад. Для человека, незнакомого с военными действиями, все это могло показаться полным бардаком, и только единицы смогут увидеть упорядоченный хаос армейской структуры. Даже на душе как-то полегчало. Вернуться в свою стихию после всей подковерной возни в столице, как глоток свежего воздуха после смрада нечистот. Поэтому теперь я больше понимаю мнение значительной части старших офицеров, которым ставит в укор, почему они не спасают страну от внутренних врагов в тяжелый момент. Сами купайтесь в грязи интриг и предательства, а нам фронт куда понятнее. Прибывающие колонны солдат распределялись по действующим подразделениям, которым требовалось доукомплектование после жарких боев прошлого года. Во главе одной из таких колонн двигался и я вместе со своим подразделением. Непривычный вид бойцов отдельного штурмового батальона в полном защитном обмундировании с гранатами на поясе и далеко не штатным оружием в руках привлекал внимание всех без исключения. Череп на рукаве вскоре должен стать символом презрения к смерти и высоких воинских результатов. На входе в штаб меня встречали лично командующий Северо-Западным фронтом Реннинкампф и командующий 1-й армией Литвинов вместе с офицерами штаба, хотя я просил не делать из моего прибытия представления. После недолгого расшаркивания и выкрикивания верноподданнических лозунгов мы зашли всей толпой в штаб, а я с трудом сдерживал улыбку. Такое чувство, как будто рядом был Николай или кто-то обязательно доложит императору, если офицеры не будут высказывать радость от прибытия члена династии. Доложите обстановку. Никого не смущало то, что подполковник требует доклада у генералов, особенно у тех, кто был знаком со мной по первым дням воскрешения в теле великого князя. Действовал я тогда на инстинктах и многим офицерам оттоптал ноги. Тем не менее, они послушно сгрудились вокруг карты и Реннинкампф, как старший по должности, указкой начал показывать текущий расклад на северном участке фронта, где занимала позиции 1-я армия. Противник сконцентрировал против нас мощный кулак для прорыва фронта. Против нашей 1-й армии действует 10-я и недавно сформированная 8-я, в то время, как 2-я армия Самсонова прикрывает путь на Варшаву. Самсонова, конечно, зря он не снял. От кого 2-я армия вместе с 10-й прикрывают Варшаву? Если германцы сконцентрировали против нас 2 армии, значит, где-то оставили меньше солдат. Немедленно отдайте приказ 2-й армии начать выдвижение вперед, чтобы враг перестал давить всеми силами на вашем участке. Пусть только не торопятся и не растягивают фланги, как в прошлый раз. Павел Карлович, я так и не понял, в чем на данный момент основная проблема удержания обороны. Превосходство противников в численности пехоты и артиллерии многократно. Наши войска держатся только благодаря заранее подготовленным к обороне позициям и пристреленной артиллерии. Запасы снарядов ограничены, и боюсь, в определенный день мы должны будем ввести строгие ограничения по числу выпускаемых снарядов одним орудием, спокойно ответил командующий фронтом. Правильно, Реннинкампфу нечего бояться. Он не хуже меня понимает ситуацию, когда наше направление не считается основным. Вот только для кого-то проблема – это снятие с должности, а для кого-то жизни десятков тысяч русских солдат, погибших из-за чужой глупости. Только что доложили, части 3-го армейского корпуса спешно отступили со своих позиций, холодно произнес Литвинов, вернувшийся после доклада своего заместителя. «Что это значит? Насколько я помню, план, одобренный Ставкой, подразумевает организованное отступление с нанесением максимального урона германским войскам. Я прекрасно понимал, что это означает, но пусть генерал озвучит свою ошибку. Сложно передать приказ, когда связь нестабильна и обстановка меняется каждый час», — попытался оправдаться Литвинов. «Если ситуация будет развиваться в негативном русле, есть риск окружения 20-го корпуса. Фланг не прикрыт, и германцы обязательно используют подвернувшуюся возможность по нашему ослаблению. И еще считалось, что войска связи в Российской империи были одними из лучших на то время. Нет, я понимаю, что тянуть километры проводов непросто, но есть ведь уже и другие технические решения». Быстро догадавшись, чем тут пахнет комдив 1 гвардейской дивизии, который прекрасно знал мой авантюрный склад характера, вышел вперед и решил высказаться. «Вероятнее всего, германцы уже закрыли кольцо окружения, и шансы на прорыв минимальны. Мы ничего не можем сделать в данной ситуации. Следует сосредоточиться на укреплении следующего рубежа обороны. Мы своих не бросаем». Мой жесткий тон остановил Казнакова. «Необходимо любым способом организовать прорыв окружения для вывода 20-го корпуса на запасные позиции или дальше в тыл. Лейб-гвардии конный полк готов немедленно выступить на помощь в полном составе», — первым поддержал меня генерал-майор Гартман, чем вызвал неодобрение своих командиров Скоропадского и Казнакова. «Хоть Гартман и попал сюда только из-за знакомства со мной, но снова готов показывать свой лихой гвардейский нрав. Эх, жаль, Гурка перевели, и он во второй армии командует 6-м армейским корпусом. Еще один толковый генерал бы сейчас не помешал. Господа, неужели только у моих бывших сослуживцев по гвардии осталась храбрость? Вы несколько дней мнетесь, как девица перед первой брачной ночью, обсуждая положение на фронте, и не делаете ровно ничего для исправления положения. Сейчас там погибает 40 тысяч русских солдат, а вы все ждете, когда за вас кто-то примет решение. Не стоит принимать поспешных решений. Это может быть ловушкой для нас», — подал голос Скоропадский и под моим взглядом быстро замолк. Реннинкомпф, как и Литвинов, молчали, ожидая заслуженного выговора. И тут ко мне пришло осознание ситуации. Верховный главнокомандующий и император полностью сконцентрировали на Юго-Западном фронте, где были большие успехи, поэтому возможность сбагрить не самый популярный фронт против Германской империи на мои плечи — просто идеальное решение для опытных интриганов. Заодно избить крылья резко взлетевшему родственнику. Чем больше я здесь находился, тем больше понимал, что дураками два Николая не были и прекрасно понимали возможности немцев. А раз на меня хотят спустить всех собак в случае провала, то и нечего сдерживать себя. Перед нами всеми стоит задача прорвать блокаду и помочь 20-му корпусу выйти из окружения. Это не обсуждается. Готов выслушать ваши предложения. Конный рейд, — снова пошел мне навстречу генерал Гартман. Грязь не позволит машинам и артиллерии быстро добраться до линии фронта. Для нас скорость имеет приоритетное значение. Неплохая идея. Какими свободными силами мы располагаем? Первая гвардейская кавалерийская дивизия и бывшая дивизия генерала Гурка, — доложил Литвинов. То есть самые боеспособные кавалеристы сейчас в резерве. Предлагаю всем присутствующим совместно подготовить операцию по спасению 20-го корпуса. Владимир Оскарович, прошу вас активно участвовать в обсуждении плана операции. В итоге было принято решение с утра выдвинуться на помощь окруженному подразделению в составе сводного конного отряда. 4-й армейский корпус выйдет чуть позже нам навстречу по мере готовности и в случае необходимости окажет полную поддержку отступающим подразделениям. После выхода из штаба я немного поговорил со знакомыми офицерами гвардии на тему войны и политики. При мне они могли говорить без страха за собственную карьеру. Недовольство в среде военных обычно имеет накопительный эффект, и пока все было нормально. Есть некоторые намеки на отрезвление в плане мыслей о быстрой победоносной войне с наградами и новыми званиями. Постепенно офицеры понимали, что война превращается в бессмысленную мясорубку, где личные перспективы далеко не безоблачны. А так в мире особо ничего не изменилось. Каждая страна через рупор пропаганды заявляла, что ведет оборонительную войну. Особенно в этом плане немцы усердствовали. В наших СМИ тоже всякого хватало, правда, из газет я узнал об отъезде императрицы, которая так и не смогла уговорить супруга сменить гнев на милость о своей помолвке с Ольгой. Даже в статье ощущался шок от этой новости. Теперь меня будут добавлять в расклады все внутренние политические силы, а это то, чего я хотел бы избежать. Ранним утром, взобравшись на коня, я улыбнулся солнечным лучам, что пригревали меня, напоминая тот злополучный день. В феврале в Восточной Пруссии плюсовая погода, в то время как в центральных регионах России еще стоят морозы, хотя лучше морозы, чем пронизывающий ветер с дождем и грязь. Но хватит о погоде. Сегодня 500 моих бойцов покажут себя в деле. Пусть сейчас половина из них и смотрится верхом неуместно, а некоторых и вовсе пришлось посадить в повозки, все это неважно. Имеет значение лишь эффективность в бою. На фоне многотысячных армий одни батальон капля в море, но любой инструмент надо уметь правильно применять, и тогда полтысячи будут стоить многих тысяч солдат противника. Главное — воинские навыки и воля к победе. У многих солдат с этим есть, были и будут проблемы. По пути нам как раз встретились части отступающего 3-го корпуса. Вид солдат имели далеко не для торжественных маршей, но при виде гвардии выпрямляли спины и даже немного приободрились. А вот и командующий 3-м корпусом явился. Генерал от инфантерии Япончин Николай Алексеевич, с усмешкой заявил Гартман, придержав коня при виде двигающейся нам навстречу процессии. Что ж, значит, пора нам узнать из первых уст о причине самоличного оставления позиций. Взгляды окружающих меня офицеров не предвещали приближающемуся к нам генералу ничего хорошего. Оставить товарищей на смерть в русской армии — такое никогда не найдет понимания и поддержки. Генерал Япончин, наконец-то, мы вас увидели. Назовите причину, по которой 3-й корпус покинул свои позиции. Вроде бы и усы уже седые, и наград на груди хватает. Так почему смолодушничал? Ваше императорское высочество, ввиду численного превосходства противника мною было принято непростое решение об отступлении. У вас кончились снаряды, или вы согласовали маневр с руководством и соседними подразделениями? Может быть, вам поступил приказ об отступлении? Нет, но это было единственным верным решением на тот момент, а любая минута промедления грозила катастрофой. Покраснел генерал. Вашу судьбу будет решать ставка. Арестовать его. Команда была немедленно исполнена жандармами. Солдаты, при виде картины конвоируемого генерала, еще сильнее опустили плечи. Мда, срочно требуются собственные комиссары. Вот только, где их взять? Священники, к сожалению, не помогут. Оставив несколько жандармов для опроса всего командного состава, наш конный отряд продолжил движение. Похоже, ситуация намного хуже, чем представляли себе Ренненкамп и Литвинов. Если две армии в полном составе насели на один армейский корпус, то времени у нас почти нет, как и тяжелого вооружения, лишь внедренные мною тачанки. Сейчас бы минометы точно не помешали. Ничего, скоро капитан Лиханин воплотит в металле самое простое и смертоносное оружие двух мировых войн. Вскоре состоялись первые столкновения с немецкими разъездами, а направленная вперед разведка докладывала о тяжелой ситуации и неудачных попытках прорыва наших окруженных частей. Наконец, между нами осталось всего несколько километров, и надо было принимать решение, что делать дальше. В темноте переломаем все ноги коням. Устали они за целый день. Дождемся утра и попробуем отправить посыльного. Это позволит нам согласовать совместные действия, предложил Казнаков. О людях никто даже не вспоминал. Люди все выдержат, если доживут. Канонада на позициях 20-го корпуса была слышна даже отсюда и вызывала не самые приятные воспоминания. Утром может быть поздно, или генерал Булгаков сам решится пойти на прорыв и потеряет весь свой корпус, возразил мой начальник штаба. Любое промедление может вылиться в большую кровь. С этим были согласны все, но и наступать в темноте после дневного марша — самоубийство. Штурмовой батальон первым пойдет на прорыв и закрепится на позициях 3-го корпуса. Ваша задача — атаковать, когда я подам сигнал. Либо мы оттянем на себя противника во время ложного наступления, и вы ударите во фланг. Отдыхайте, атакуем на рассвете. Темная ночь — только не спит штурмовик. Сколько таких ночных штурмов было у меня за последний год? Не счесть, правда, есть свои особенности. В темноте, когда нет прожекторов, минных полей и колючей проволоки, пройдемся, как по набережной. Идеальные условия. Будь под рукой чуть больше войск и минометы, я бы устроил им веселую побудку. Немцы полностью были уверены в своих силах, поэтому не оборудовали даже временные укрепления с огневыми точками в нашем направлении и отправили большую часть солдат во временные лагеря. Ночью сменялись только дежурные посты. Исходя из всего этого, выйти на дистанцию атаки сейчас проще простого. Ночной бой — это рулетка, когда не знаешь, где свои, а где чужие. Немало казусов случалось. Радует, что здесь форма серьезно различалась и наличие несуразных касок у немцев упрощает идентификацию. До военной реформы обмундирования в Германской империи осталось не так много времени, но пока русский солдат был менее демаскирован в отличие от противника. Вперед! После моей команды группы одна за другой исчезли в темноте. Справа от меня встал Каппель с револьвером на изготовку. Ладно, хоть шашку оставил. Полчаса. Именно через данный промежуток времени группы начнут огневой контакт с противником. Сверка часов перед операцией прошла не зря. Почти без промедления гранаты полетели в противника и после череды взрывов последовали выстрелы из ручных пулеметов, что местами прерывались, работая автоматы Федорова. Нередки были задержки, а это значит, над надежностью конструкции еще следует поработать. Бывшая сотня казаков Глебова единственные, кто предпочел продолжить атаку конными, и именно сейчас они нагнетали панику во временном лагере, закидывая гранатами палатки и склады. Сходу уничтожив дежурные силы противника, бойцы прорвались до русских укреплений, которые представляли из себя жалкое зрелище. До мощных укреплений из бетона они явно не дотягивали, да и деревянно-земляными их тоже не назвать. Вырытые местами в половину роста окопа давали мало шансов на спасение осколка или шальной пули. «Братцы, есть кто живой?» Из дальнего окопа поднялся солдат с черным от грязи лицом, но цепкими глазами. «Мать честная, неужто наши? Вы из какого подразделения? Хотя какая сейчас разница? Пока еще коптим небо потихоньку, но недолго осталось. А есть чем подымить, унтер? Проводите нас к командующему корпусом. У нас важное донесение. Извиняйте, не разглядел, ваше благородие. Второй день без сна и курева», — прокашлялся унтер. «Ваня, проводи благородие до штаба, а то я своим ходом не дойду. Ноги совсем не держат». Раненый солдат в темноте не видел погон, или ему уже плевать было на правила, а поправлять воина никто не собирался. Не то место и время. По ходам сообщения мы прошли несколько сотен метров, и везде была страшная картина. Стонущие раненые, следы разрывов снарядов и пустые гильзы под ногами. Живые выглядели ничем не лучше мертвых. Кто-то пытался спать сидя или читать молитвы. Слава богу, хотя бы дождей не было несколько дней. Штаб корпуса размещался в деревянном доме и внутри напоминал лазарет с ранеными офицерами. Павел Ильич Булгаков при нашем появлении попытался подняться с лежанки. Бледное лицо и кровавые повязки говорили о его тяжелом состоянии, при котором он умудрялся командовать корпусом. «Ваше имп, я тут же пресек попытки раненого генерала встать. В каком состоянии ваш корпус, Павел Ильич? Если вы пришли нас спасать, то очень вовремя. Снаряды и патроны на исходе. Количество раненых не поддается исчислению. Мы готовились к последнему бою, чтобы дать возможность хоть кому-то выйти из окружения. Вы правы, мы здесь именно для вашего спасения. Вот только и вы нам помогите. Пошуметь надо всем, что у вас осталось. Найдем пару снарядов, Виталий Павлович?» — спросил своего заместителя генерал. «Для такого случая найдем. Что с орудиями делать?» — посмотрел на меня уставшими глазами заместитель Булгакова. «Все, что нельзя забрать с собой, уничтожить. Через пару часов корпус должен быть готов к выходу. Так что не теряйте время. С организацией отступления справились и без меня. К тому же, к этому явно готовились задолго до нашего прибытия. Поэтому ближе к рассвету сигнальный пистолет все того же Рдултовского выстрелил в начинающее светлеть небо ракету. После чего по всей линии соприкосновения, длинной не менее 1 километра, раздалась серия взрывов. Орудия после отстрела последних снарядов были тут же уничтожены, а освободившихся коней и повозки использовали для перевозки раненых. Ура! Страшный удар 2 кавалерийских дивизий надолго отвлек немцев от доживающего последние мгновения русского корпуса. Лишь бы только не взорвались. Перенаправить наводку для германской артиллерии не займет много времени, как и подготовить пулеметные позиции. Как будто услышав мои мысли, комдивы не решились атаковать основные силы и после уничтожения заслонов на флангах повернули назад. Несколько эскадронов остались прикрывать отход 20-го корпуса вместе с моими штурмовиками, постепенно отступая следом за нами. Через 3 часа, отступая все дальше и дальше от злосчастного места, колонна остановилась, чтобы перевести дух. «Прорвались», — перекрестился генерал Булгаков и тихо зашептал слова молитвы. Рядом падали уставшие солдаты, что никак не могли поверить в свое спасение. Первые улыбки на хмурых лицах говорил о том, что все было не зря, но говорить о спасении еще рано. Немцы вряд ли захотят просто так выпустить свою добычу и будут висеть на хвосте, пока не получат по зубам. Глава 10. Встречные конные сшибки, засады на самые наглые отряды противника и рвущиеся сзади артиллерийские снаряды. Именно так мне запомнится это отступление. Из-за того, что оно изначально не было правильно подготовлено, начинаешь лучше понимать, почему чаще отдают приказать держать позиции. Порой в ходе отступления умирает куда больше солдат. Когда загудели самолеты над головой, мы к этому были готовы, в отличие от немецких пилотов. Очереди из ручных пулеметов и автоматов по низколетящим самолетам оказались довольно-таки действенным решением. Признаюсь, я тоже помог, не афишируя свое попадание, чтобы обрадовать бойцов. Падающий на землю самолет немного приободрил солдат отступающего корпуса и очень обрадовал нашего штатного кинооператора, который только и успевал менять пленку. «Сергей Анатольевич, начинайте минировать дороги за нами, после чего отправьте пару саперов с минной картой к частям, прикрывающим наше отступление». Прапорщик Матвеев постоянно работал над усовершенствованием противопехотной мины. Новый ребристый корпус при взрыве должен дать множество осколков, и как раз сегодня будет проверен в деле. Получится, не получится, не суть важно. Главное не стоять на месте и пробовать новые решения. Война – лучшее время для развития новых и доведения до ума имеющихся технологий. «Слушаюсь», – коротко ответил прапорщик и приступил к выполнению поставленной задачи. «Мои бойцы показывали всем пример того, как надо бороться, несмотря ни на что. Усталость, превосходство противника в количестве или даже ранение – не повод опускать руки, не отставать». Подтянулись. Под командой младших офицеров длинная колонна солдат с трудом переставляла ноги. Почти 30 тысяч бойцов, из которых большая часть раненые, а остальные едва не валятся с ног, пытались добраться до новой линии обороны. «Солдаты долго не выдержат в таком темпе, ваше императорское высочество». Рядом сам едва не падал с коня замещающий Булгакова комдив 29-й дивизии генерал Лашкевич. Командующий 20-го корпуса уже не мог командовать собственным подразделением из-за ранений, как и многие другие старшие офицеры. «Пока что-то болит и есть усталость, значит, ты еще жив. Надо через «не могу» идти вперед. Если остановимся, то прямо тут навсегда и останемся. Там за нашими спинами прикрывают отход кавалеристы и мои штурмовики. Пусть их усилия и жертвы не будут напрасны». Словно услышав наш разговор, один из солдат без сил упал на подмерзшую за ночь землю, но винтовку из рук не уронил. Усталость взяла свое, и тут я заметил намокшую от крови повязку на рукаве шинели. «Пущай, меня германцы добьют. Нет никаких сил идти дальше», — в сердцах высказал подскочившему унтеру солдат. Спешившись, я без долгих раздумий закинул на своего коня раненого солдата, а сам пошел рядом с колонной пехоты, не замечая направленных на меня взглядов и попыток раненого солдата снова поменяться местами. Для меня конь в первую очередь средство передвижения, а не боевой товарищ, как для других кавалеристов. Так что пусть несет солдата и радуется, что это не пушка. «Крепись, солдат, скоро доберемся до своих». Все повозки уже были заняты ранеными, которые были не способны самостоятельно передвигаться. К сожалению, многие тяжелые не доживут до следующего утра, и я ничего не могу с этим поделать. «Ваше императорское высочество, возьмите моего коня, невместно вам пешком идти». Когда офицеры корпуса конные, Лашкевич попытался передать мне коня. «Не стоит, Николай Алексеевич. Я сам решаю, что мне невместно, а что соответствует духу воинского братства и взаимопомощи, хотя вы можете мне помочь. Прошу вас лично проверить, как солдаты переносят тяжелые марши, и изыскать место в повозках для тех, кто не способен продолжить движение. Сей же час проверю». Стоит признать, что репетицию спасения наших войск в ходе великого отступления можно считать проваленной. Если вывести один корпус вызывает столько проблем, то что будет, когда таких корпусов станет в десятки раз больше? Вопрос, кто виноват и что делать, вечен, но проблема при этом не пропадает, и у меня нет так много времени на ее решение. Вся эпопея с 20-м корпусом позволила изнутри взглянуть на русскую императорскую армию в условиях тотальной войны, начиная от обмундирования мобилизованных и заканчивая работой санитарной службы, вся суть которой сводилась к эвакуации раненых в госпитали, находящиеся вдали от фронта, чтобы не ограничивать мобильность наступающих войск. Ну и, конечно, не стоит забывать про бич любой армии, эпидемии, что часто приходит вместе с ранеными. Отсюда проблема. Врачи в перевязочных и окружных эвакуационных пунктах не имели необходимой квалификации, а самый опытный персонал был глубоко в тылу. Поэтому долгая транспортировка с долгими остановками на перегруженной железной дороге убивала больше половины всех раненых. И большинство из тех, кто сейчас в повозках, уже трупы, хотя еще не знают об этом. Принцу Эльденбургскому лучше вернуться в Гагр и продолжить строительство знаменитого в будущем курорта, чем заниматься настолько важным делом, в котором он ничего не понимает. С трудом подавив зарождающуюся в груди ярость, я выдохнул сквозь сжатые зубы. Не хватало всего. Пока не хватает даже перевязочного материала на всех, но хуже другое – обувь. Русская армия долгое время была знаменита своими сапогами. Солдат топтал в сапогах из натуральной кожи дороги Франции, Германии, Италии и множества других стран. И все было прекрасно, пока не началась мобилизация. Каждому мобилизованному выдавалось по две пары отличных сапог, и через несколько месяцев войны запасы закончились даже на складах. В новом 15-м году перед тыловиками стал вопрос, во что обуть миллионы солдат. Но тут неожиданно назрела еще одна проблема. Сапоги в это время ценность. Государство покупало сапоги по 10 рублей, а надо понимать, что 20 рублей это примерно месячная зарплата разнорабочего. Кстати, конструкция сапога образца 1908 года не сильно отличалась от современных и ценилась в народе. Недавний крестьянин, который о долгих маршах и службе имеет мало представления, сразу же продавал такое богатство, чтобы отправить деньги родным или просто прокутить напоследок. На фронте босоногие или обутые в лапти солдаты становились головной болью командиров. Приходилось выдавать имущество, которое требовалось менять в строго отведенное время личному составу. Производство самих сапог оставляет желать лучшего. Негде заказать огромную партию, да еще и так, чтобы поставки шли без промедления. Массовые и доступные кирзачи пока не производят, хотя сам материал придумали в Российской империи, но на данный момент он не обладает всеми необходимыми свойствами по морозоустойчивости. Помню лишь, что в Великую Отечественную эту проблему решили, и появился тот самый знаменитый сапог. В общем, без сапог, снарядов и вовремя оказанной медицинской помощи воевать не выйдет. Даже боюсь представить, что происходит в запасных частях. «Командир, впереди разъезды», — отвлек меня от тяжелых мыслей голос Калинина. «Наши, мы, наконец, добрались. Вторая линия обороны, выстроенная вокруг Гумбиннина, встретила нас словно родных детей. Незнакомые друг с другом солдаты радовались за чужое спасение, как будто всю жизнь служили вместе. Хоть какой-то праздник у людей после отступления, и дарить такую радость мне по нраву. Жаль, что вывести из окружения получилось далеко не всех. И все же, 20-краткий корпус достойно сражался, нанося серьезные контрудары превосходящим силам противника. Храбрые, мотивированные и талантливые воины сейчас на вес золота, поэтому буду и дальше участвовать в судьбе корпуса. Нам всем повезло в том, что 8-я армия немцев — сборная солянка, и многие еще не привыкли к реалиям Восточного фронта в виде больших пространств. Единственная работающая тактика немцев в организации многократного превосходства в живой силе и артиллерии на определенном участке фронта впервые дала сбой. Я всегда считал, что наша армия хороша в маневрах, но порой бывают глупые и болезненные ошибки. Значит, будем учиться. Нас ждали не только солдаты, но и все командования Северо-Западного фронта. Реннинкампф не сразу нашел меня взглядом среди тысяч солдат и очень сильно удивился тому, что я пеший. Рады вас видеть в добром здравии, ваше императорское высочество. Проведенная вами операция, несомненно, попадет в учебники по военному делу. Благодаря вашим действиям и стойкости 20-го корпуса мы смогли вывести почти все подразделения на старые позиции. Я распорядился оповестить ставку о спасении 20-го корпуса из окружения. Уверен, в самой высокой оценке. А я не оценил. В первую очередь, Павел Карлович, решите вопрос с ранеными. Своей властью заставьте врачей проводить операции на месте. При необходимости вызовите из Варшавы дополнительный персонал. Мы будем отправлять в тыл только тех, кто требует длительной реабилитации. Если что, прикрывайтесь моим именем представителя ставки и его императорского величества. Также прошу поспособствовать тому, чтобы не тянули с наградами. Воины 20-го корпуса – настоящие герои. Постараюсь, вас сделаю все необходимое, исправился под моим взглядом генерал. Пользуясь случаем, хотел бы уточнить у вас касательно поставок боеприпасов. Вчера подвезли большую партию снарядов с маркировкой объединенной оружейной компании. Это вы постарались, Дмитрий Павлович? Да, я имею некоторое отношение к этому предприятию. Есть какие-то нарекания или проблемы со снарядами? Не думал, что придется раньше доставать кубышку, которую я готовил на лето. Нет, но у меня появились вопросы. В связи с поступлением партии снарядов, какую вы ставите передо мной задачу? Осторожно спросил Ренненкомп. Думает, я его в наступление отправлю. Нет, надо ставить реальные задачи на этот год. Сохранить армию и не дать немцам добиться больших успехов на фронте. Пусть лучше снова закидывают телами укрепления французов. Как только немцы прорвут фронт на западе, то только тогда атакуем мы за существенные послабления в выплате кредитов, передаче некоторых активов государству и поставках станков. Эх, мечтать не вредно, дожить бы еще до этого момента. Задача одна – держать оборону. В этот раз я запрещаю отходить без разрешения. Держите резервы на случай ухудшения ситуации и используйте артиллерию с закрытых позиций. Пока противник будет подтягивать логистику, скорее всего они нанесут удар южнее. Предупредите генералов Луга не терять бдительность. Как проходит подготовка следующей линии обороны и какие успехи у второй армии? Пока укладываемся в указанные вами сроки. Что касается армии Самсонова, некоторые подразделения второй армии вынуждены были остановиться под огнем противника и отойти назад. Неужели этот дурак снова пер дуром? Если Самсонов снова покажет отрицательный результат при больших потерях, то отправиться формировать резервы на границе с китайцами или в Сибири медведей считать. Вам ясно? Так точно. Побледнел Ренненкомп. Создайте устойчивый фронт. Копайте ход с утра до ночи. Терроризируйте интендантские службы насчет поставок пулеметов, орудий и снарядов. Станьте занозой в заднице, но добейтесь результата. Я не хочу ошибаться в вашем назначении, Павел Карлович. Вы не ошиблись, ваше императорское высочество. Мы будем держаться за подконтрольную нам территорию Восточную Пруссию, вцепившись всеми зубами. Для немцев враг на своей земле, как красная тряпка для быка. Для союзников повод увеличения военных поставок. Отбить пару мощных атак и можно будет перейти на другое направление. В таком случае не задерживаю вас, Павел Карлович. Подойдите к данной задаче серьезно и заставьте ваших подчиненных ответственно подходить к обороне своего участка фронта. Если что, немедленно принимайте кадровые решения. Ренненкомп щелкнул каблуками и, развернувшись широкими шагами, направился в сторону ожидающих его офицеров штаба. Все-таки русские немцы интересный симбиоз. На самом деле ситуация непростая, и без серьезных изменений о выполнении поставленных целей нет смысла говорить. Но для этого требовался громкий успех, который можно было преподнести императору для получения новых полномочий и продвижения некоторых законов, хотя бы с той же национализацией оборонных заводов. Я уже понял, что регулировать цены не выйдет только госуправление при жестком контроле жандармов. Поэтому пора собрать командный состав моих штурмовиков для совместного поиска достойной цели. Интерлюдия 2. Кайзер Вильгельм II, в некотором роде, имел много общего с Николаем II. Он также был убежден в своем божественном призвании и считался ярым сторонником самодержавия. Вот только, несмотря на революцию, у русского императора осталось больше возможностей влиять на принятие законов, чем у его германского родственника. Поэтому именно через армию и победоносную войну кайзер видел шанс получить неограниченную власть. Вскоре вокруг Вильгельма II сплотилась военно-промышленная элита, что всеми силами двигало германскую империю на путь войны. Считая себя обделенными колониями, германцы хищнически оглядывались на своих соседей, при этом активно продвигая мысль в обществе о нахождении страны в окружении врагов. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда лишь нажало спусковой крючок на давно взведенном ружье. Правящие круги Сербии готовы были выполнить почти все пункты австро-венгерского ультиматума, но пешка уже сыграла отведенную ей роль. Второй рейх не зря столько лет готовился к войне, и все прекрасно понимали, потушить конфликт нельзя. Тем более, когда в нем заинтересованы несколько игроков. Хотя в самой Германии было немало проблем. После Бисмарка внутренняя политическая система рухнула, а внешнеполитические провалы практически не оставили у Германии союзников. Что не скажешь об амбициях, которые стремительно росли вверх. Война сразу пошла не по плану и приняла затяжной характер. Никто не хотел воевать до последнего солдата путем полного разрушения собственной экономики. Получить часть территории противника с контрибуцией в виде колонии домой за наградами. Так обстояли дела в прошлом веке, но в новом времени все изменилось. поэтому требовались другие решения, не только военного плана. Вы читали меморандум этого русского социалиста, переданный через Рихарда фон Тюльмана? Спросил Вильгельм II у своего собеседника, которым был Готлиб фон Егов. Статс-секретарь Министерства иностранных дел Германской империи был сторонником мира с Антантой и раздела Российской империи на множество мелких государств. Александр Парвус, ловкий проходимец, мечтающий разбогатеть на революционных идеях, помог нам в свое время в Османской империи и на Балканах. Возможно, имеет смысл использовать его связи в России для дестабилизации обстановки, спокойно ответил статс-секретарь, ожидая взрыва эмоций от кайзера. Вы и правда верите бредням этого еврея-мошенника, в то время как все ресурсы Рейха направлены на обеспечение нашей победоносной армии? Возмутительно. Рейх прежде всего. Мы не можем раскидываться деньгами. Я и сам от многого отказался ради победы. Привычно дождавшись окончания спешной речи Вильгельма II, статс-секретарь фон Егов высказал свою точку зрения. Миллион рублей для нас не такие большие деньги, если в России рабочие будут выпускать меньше снарядов, а солдаты неохотно выполнять приказы командования. Таким образом мы сможем сберечь в сотни раз больше. Каков ваш план? Успокоился кайзер. Для всех Парвус будет нашим официальным агентом, что позволит создать дымовую завесу, которая отвлечет внимание от наших главных фигур. У нас есть более компетентные люди даже в правительстве противника. Если мы сможем нанести значительный урон или поражение на фронте, то агенты сделают свой ход и русскому императору придется принять мир на наших условиях. Прекрасно. Укажите необходимое финансирование, и я все согласую с Министерством финансов. Хватит терять солдат и генералов в Восточной Пруссии, когда до победы во Франции остался один удар. Мой кайзер, я считаю, французы и англичане намного опаснее русских. Лучше сосредоточить усилия на Восточном фронте, чтобы показать нашу силу и перейти к переговорам. Любая война рано или поздно заканчивается. Вильгельм II недовольно посмотрел на своего министра. Военно-промышленная элита сместит кайзера при первых словах о мире. Если вы покажете достойный результат, я обдумаю ваше предложение. А пока я жду вашего доклада о привлечении новых стран к нашему союзу. Изменение ситуации на Восточном фронте повлияло на ход дальнейших событий. Теперь немцы готовы выделить намного больше ресурсов на начало подрывной деятельности в Российской империи. Глава 11. Вокруг стола с разложенной картой разместился весь командный состав отдельного штурмового батальона. Перед нами стояла непростая задача по поиску достойной цели и проведению диверсионных мероприятий в тылу противника. Сидеть в окопах в ожидании наступления для штурмового батальона слишком мелко и неэффективно. К моему глубокому сожалению, мозговой штурм пока ни к чему не привел, и я решил дать немного больше свободы Каппелю. Не имея на данный момент необходимого количества разведданных, мы не можем заранее спланировать достойную операцию. Поэтому разделимся. Владимир Оскарович, перед вами стоит задача нанести максимальный урон противнику. Берите под командование 3-ю и 4-ю роту и действуйте так же, как в Польше. Командование 10-й армии еще не знакомо с нашей тактикой и не сразу сможет организовать противомеры. Наносите удары по путям снабжения и складам, пока германцы не окопались по всей линии фронта. Справитесь? Так точно, справлюсь. Опыта у сол-бойцов достаточно, кивнул Каппель. Чем займется 2-я рота? Для поднятия авторитета штурмового батальона с целью дальнейшего развития и пополнения полка опытными солдатами нам требуется громкая акция. Пока не знаю, что именно. Решу на месте с бойцами 2-й роты. Пару дней отдыха и мы уходим в свободный поиск. 200 бойцов не пройдут незамеченными между германскими подразделениями. Сейчас все окрестности контролируются противником, заметил Владимир Оскарович. Всегда есть выход. Запросим артиллерийскую подготовку и ложное наступление на одном из направлений, что позволит нам выйти на оперативный простор. Как раз вы будете действовать в ближней зоне, а мы отправимся дальше в тыл к германцам, где создадим временную базу для поиска подходящей цели. В точке выхода нас встретит лейб-гвардии конный полк, либо другой гвардейский полк. Договоренность с генералом Гартманом на оказание нам помощи есть. На самом деле не все так плохо, и поначалу я сам думал, что моя задумка сплошная авантюра, но чем больше наблюдал за противником, тем чаще ловил себя на мысли, что немцам нечем ответить на вызов в виде штурмового батальона. Надеюсь, вы знаете, что делаете, Дмитрий Павлович, когда подвергаете себя подобному риску. Я полностью осознаю все риски и, уверяю вас, шансы на успех, как никогда высоки. Давайте лучше потратим оставшееся у нас время на подготовку». Через несколько дней утренняя побудка у немцев началась с прилета снарядов. Артиллерия систематически перепахивала позиции только начавших обустраиваться немцев квадрат за квадратом. Взрывы на вражеских позициях были для солдат первой армии приятнее самой лучшей музыки, а после 10 минут непрерывной канонады на лицах появились робкие улыбки. В этот раз перед наступлением снарядов не жалели и стреляли по нормам более позднего времени. В атаку! Вперед! Данная команда повторилась по всей линии окопов, и солдаты ускоренным шагом направились в сторону германских укреплений, при этом умудряясь на ходу стрелять в противника. Эффективность данной стрельбы сводилась к нулю, но я не вмешивался и правильно сделал. Чем ближе приближались солдаты к вражеским окопам, тем страшнее становилось немцам. Ура! Удивительно было осознать, что в действующем пехотном уставе «Ура!» это команда ударить в штыки, а не только боевой клич, который повторяет каждый солдат. Но эта мысль не мешала мне наблюдать за тем, как несколько тысяч русских воинов, блестя штыками и крича древний клич, атакуют вражеские позиции. Резня шла жуткая, и вскоре трупы немцев густо усыпали траншеи. И правда, нет никого страшнее русского солдата в рукопашной схватке. Завораживающее зрелище. Командование полностью согласилось с планом отвлечения, и 25-я пехотная дивизия отступит сразу же, как только враг покажет серьезное сопротивление. Нет смысла держаться за только что созданные укрепления врага и терять солдат. Как только пехота закрепилась на отбитых позициях, мы верхом проскочили линию фронта. Солдаты при виде того, как мы в полной экипировке и с навьюченными поклажей лошадьми устремились вперед, ухмылялись своим догадкам и крестились нам вслед. Порой обычный унтер знает о планах командования больше, чем некоторые штабные офицеры. Спрятать 200 бойцов с походным снаряжением в тылу противника – такая же сложная задача, как и выбрать достойную цель для диверсии. Благо прусские леса еще не все вырублены. А вот с разведданными были определенные проблемы. Космическая разведка отсутствует как класс, воздушная почти не используется ввиду большой потери самолетов в первые месяцы. Агентуры в прифронтовой зоне тоже нет, и остается полагаться только на себя. Меня точно нельзя назвать диверсантом или бойцом сил специальных операций, для этого требуется далеко не штурмовая подготовка, но кое-что все же могим, где вероятнее всего будет организован штаб корпуса или, чем черт не шутит, всей армии, вряд ли в поле, а скорее всего в ближайшем городе. Как там обстоят дела с охраной? Ответ очевиден. Терять солдат при штурме с неясными перспективами точно не мой вариант, но я не унывал. В свое время, находясь рядом с командующими армиями и корпусами, я заметил, что посмотреть на передний край фронта – любимое дело почти всех полководцев. До активной снайперской стрельбы и бомбардировок боевые действия еще не дошли, да и не принято пока специально охотиться за офицерами. Официально не принято. В нашем случае – смерть командующего армией ничего не изменит, назначит нового, а вот взятие в плен вместе с документами то, что надо, особенно, если по прибытию к своим заснять на камеру для потомков, возьмем, как черновой план. Осталось дело за малым — начать работу. Создав временный лагерь и максимально применив всевозможные способы маскировки, мы приступили к сбору информации. Разделив роту на группы, я отправил их в свободный поиск, а сам анализировал полученную информацию, и вскоре удача улыбнулась нам. По донесениям одной из групп, по лесной дороге каждый день ездит большая колонна машин в сопровождении полусотни кавалеристов. Каждый день ездит по одному и тому же маршруту. «Как думаешь, командир, готовится к наступлению?» – спросил сотник Глебов. «Весь мой батальон – сборная солянка. Разные звания, разные виды войск, раздутые штаты. Впрочем, для моих целей важна эффективность, а не внешняя атрибутика, но приводить бойцов к единому знаменателю все же позже придется. Или показывают свою активность для штаба армии или командующего Восточным фронтом. У германцев наверху бушуют такие же интриги, как и у нас. Сделаем следующее. Проверим маршрут еще несколько дней, и если он будет неизменным, то начнем операцию. Пойду распоряжусь. И нам лучше не затягивать. Казаки, говорят, крутятся вокруг нас несколько разъездов, как бы не наткнулись на одну из наших групп. В таком случае не будем рисковать. Отзывая поисковые группы, будем только наблюдать. Мы заканчиваем с поиском и готовимся к организации правильной засады. Трое суток вполне достаточно для составления картины. С немецкой педантичностью в одно и то же время колонна машин вместе с конным сопровождением выезжала ближе к линии фронта. Когда информация о нахождении в составе колонны крупного военачальника подтвердилась, я дал команду на начало операции. Командир, группа разведки докладывает, сегодня намного больше машин и конное сопровождение увеличили в несколько раз. Отменяем? Взволнованно спросил Глебов. Отменять операцию в последний момент, когда мы потратили столько времени на подготовку и подтверждение цели, нет. Количество не имеет значения. Группы нападения готовы? Да. Действуем по плану. Открываем огонь только после моей команды подрыва мин. Передай это всем бойцам. Больше всего я ненавижу ждать. Порой ожидаешь день или два, а потом всего несколько минут стрельбы и уходишь с подготовленной позиции. Мои мольбы в этот раз были услышаны, и вскоре за вековыми елями показалась колонна противника. Первыми двигался конный отряд, а за ними три пассажирские машины и несколько грузовых. Колонна двигалась без какой-либо проверки лесной дороги. Непуганные, тем лучше для нас. На всем протяжении лесной дороги, вдоль которой мы засели с обеих сторон, были установлены мины, и отдав команду саперам, я с волнением ожидал результата. Работаем. Вместе со взрывом мины застрекотали пулеметы по обе стороны от дороги. Кинжальный огонь выкашивал германских солдат с методичностью работающей мясорубки. Редкие выстрелы в сторону леса по спрятавшимся казакам большой роли не сыграли. Классическая засада не раз еще покажет свою эффективность. Все-таки сколько тактических схем у меня в голове, что здесь еще не были применены или пока не укладываются в голове местных. Пару групп ПСО, и мы бы тут таких делов наделали. Первый взвод, контроль. Под прикрытием своих товарищей бойцы, держа оружие наготове, проверяли последствия нашей засады и редких выживших. Выстрелы по колесам машин оказались действенным решением, и попыток выйти наружу германские офицеры пока не проявляли. «Командир, вам надо это увидеть. Кажись, генерала в плен взяли», — довольно улыбался вахмистр, сверкая белыми зубами. «Сейчас проверим, Семен, если подтвердится, быть тебе старшим вахмистром». «Ей-богу, генерал, я знаки различия у германца еще до войны выучил». Несколько машин окружили мои бойцы, и по улыбке Глебовой я понял, что вахмистр не ошибся. В самой комфортабельной машине разместился германский офицер со знаками различия генерала от инфантерии. Неплохой улов. Представьтесь. Ваше имя, фамилия, звание и должность. Генерал Герман фон Рейхгорн, командующий 10-й армией, держал лицо немецкий генерал. Впрочем, я тоже старался не показывать свое удивление. Вы теперь находитесь в плену русской армии, генерал. Мы находимся в тылу вашей армии, поэтому достойных условий оказать не сможем даже при всем моем желании. Прошу принять это достойно и не совершать попыток побега. Могу я узнать, кто меня пленил? Великий князь Дмитрий Павлович Романов вместе с бойцами отдельного штурмового батальона. Успокоившись, что его пленил аристократ, генерал дальше выполнял все команды беспрекословно, как и остальные офицеры штаба. Для них война закончилась. Конечно, фон Рейхгорн не сам Гинденбург, но для нас и такой улов может стать последним. Сейчас самое главное — это унести ноги. Забираем пленных, документы и уходим. Повторять команду не пришлось дважды. Лагерь давно был собран, а кони подготовлены. Поэтому в первый же день мы смогли оторваться от возможного преследования и заночевать в очередном лесу. Погода к ночи испортилась, резко похолодало и повалил снег. Рано я радовался раннему приходу весны. Зима еще не хотела отступать. Две сотни бойцов второй роты вместе с пленными скрывались в заснеженном лесу, который в свое время видел множество армий, начиная от рыцарских орденов и заканчивая отступающими остатками великой армии французов. После нервного дня бойцам хотелось выговориться или еще как-то сбросить напряжение, поэтому я не удивился вопросу казака. «Командир, а вам бывает страшно?» На подчиненного гневно посмотрел командир группы, и даже некоторые пленные германцы повернулись в нашу сторону, ожидая моего ответа. «Неужели знают русский язык? Страх он разный бывает. Страха смерти нет. Ее не избежать — это естественный конец нашего существования. Есть страх не успеть сделать все задуманное и не оправдать надежды людей, что верит в нашу победу. Все смертные, надо быть готовым к тому, что следующее утро ты уже не увидишь. Бывший мобилизованный крестьянин, гвардеец или офицер княжеских кровей умирают одинаково. И в конце концов о человеке остается только память, хорошая или плохая». Бойцы после моих слов смотрели на языки пламени, каждый думая о своем. Сколько таких разговоров было в прошлой жизни также у костра. Кто-то думает в этот момент о семье и близких, кто-то мечтает о том, как вернется на гражданку и оторвется за себя и еще за пару людей, а для некоторых важно следовать правильной идее, и со всеми надо уметь работать. Как же не хватает хорошего замполита без заученных речей? Зачем вообще нужна эта война? Не унимался казак, чем вызвал неодобрение даже у немцев. Ожидаемый и довольно частый вопрос, на который не сразу дашь ответ. Про ресурсы и жизненное пространство казак не поймет. Про передел колонии и борьбу торговых домов Европы тоже навряд ли, как и помощь далекой Сербии с выполнением союзнических обязательств.